Глава 12. Фронтир. Граница Агарской империи и свободных территорий. Секторы, разрабатываемые шахтерами. Первый сектор, разрабатываемый шахтерами. Несколько часов спустя. А ведь и правда не очень далеко получается. Как от того кордона, что установили агарцы, так и от станции, ну и как следствие от того самого периметра, что держали за собой условные пираты, которые не пропускали сюда другие суда. И теперь есть у меня очень уж правдоподобная версия того, а вообще, с какой стати появилась эта, вроде как непонятно откуда взявшаяся, блокада станции Рекура-4 и прилегающих к ней секторов. Только вот все дело в том, что, судя по всему, блокировали не саму станцию, нафиг она никому не нужна. И это теперь я понимал очень хорошо. Даже лучше, чем кто-либо другой. Все дело во второстепенной фразе и прилегающих к ней секторов. Так-то вот. Старались блокировать именно этот, тот, в котором мы сейчас и находились. И несколько ближайших к нему секторов. Но при этом старались все сделать так, чтобы не выказывать к ним явного интереса. А как это проще всего сделать? Правильно, сделать вид, что интересует нечто более значимое и существенное, что тут есть, ну или может быть. А что является самым значимым объектом этого космического пространства? Естественно, это тот единственный культурно-торговый и промышленный центр, связки этих и множество других секторов, станция Рекура-4. Вот они и ударили по ней, перенеся вектор своего мнимого интереса, именно туда, при этом оставив как бы в стороне то, что и вызывало их интерес на самом деле. И теперь ни у кого даже в мыслях не было вопроса, а что хотели захватить пираты? Конечно, станцию, особенно после их первого и такого удачного штурма. Похоже, будь они несколько лучше подготовлены, то захватили бы ее еще тогда. Но даже для них оказался полной неожиданностью тот полный развал в оборонительных войсках на Рекуре-4. Однако момент был упущен. Но свое дело тот первый штурм сделал. Секторы оказались блокированы, и все думают, что пираты воюют именно против Рекуры. Тогда как основная их цель, правда, не самих пиратов, а тех, кто их и натравил на станцию. Эти самые секторы, по одному из которых мы сейчас и крадемся. «Так что мы ищем?» — посмотрела на меня Инака. «Портал», — просто ответил я ей. «Где-то в этом или ближайшем секторах должен быть портал, ведущий в очень важное место. Вот туда нам и нужно попасть». «А что там?» — с интересом посмотрела на меня Киная. «Если честно, то понятия не имею», — просто ответил я девушке. «Раньше я думал, что это важное место и есть этот самый портал, но сейчас я что-то в этом стал несколько сомневаться. По всему выходит, что портал — это лишь некий промежуточный шаг, который ведет куда-то дальше. А вот реально там, за ним, и должно находиться что-то другое. Но вот что, я не знаю». Девушка кивнула мне в ответ. Я же посмотрел на Лику. «Ну, как у вас?» — спросил я у нее. «Пусто», — ответила она, — «но сканирование завершено лишь на 80%. «Хорошо», — кивнул головой я, — «подождем еще немного». У меня самого же давно была активирована способность поиска порталов, и она постоянно сообщала мне о том, что тут их целая куча. Только вот была одна единственная проблема. Ни один из них не чувствовал анчар или его система сканирования. Не знаю уж, как он их обнаруживает. Тем не менее, сами вампиры были уверены, что левиафаны его должны заменить. Вот и получается, что все замеченное мною не подходит. Нужно то, что заметим и я, и корабль вместе. У меня было одно предположение, почему это так должно сработать и от чего зависит наша разница в тех результатах, что мы получаем. Как я понял из знаний, доставшихся мне от Иилы, порталы практически все работают по одним и тем же законам. Это некий прокол реальности, связывающий две точки пространства. По факту, чем больше вбухаешь в него энергии, тем дольше он будет работать, тем стабильнее он будет. Ну, или тем он будет больше, в смысле переносимого через него вещества. К тому же, на его постоянную работу, соответственно, требуется постоянный приток того или иного типа энергии. Тут была еще одна интересная мысль. Оказывается, для создания порталов подходит абсолютно любая энергия. Только вот одного ее типа требуется океан, а второго хватит и столовой ложки. Но это не факт. Главное, чтобы найти или получить ее. И последнее. Обнаружить можно лишь активированный портал. Вот и получается, что то, что мы ищем, это какая-то активная аномалия, которая к тому же должна пожирать огромные объемы одного из типов энергии. Правда, какого точно мне неизвестно. Если же вернуться к левиафанам, которые могут сами обнаруживать порталы, то тут, как мне кажется, есть некий фильтр. Они реагируют на те порталы, которые имеют определенную мощность, что в переводе на обычный язык означает, они реагируют на аномалии, потребляющие тот объем энергии, который необходим порталу для переноса искомого или большего по размеру левиафана. Про более мелких существ я ничего не говорю, они могут переместиться через такой портал по определению. Ну, а я, в свою очередь, реагирую на все порталы, даже те, через которые не смогу, судя по появляющейся откуда-то у меня информации о порталах, переместиться. Однако в этом секторе ничего такого не было, и я в этом был уверен. Правда, все же я решил дождаться, пока Иончар проверит этот сектор, даст свое окончательное заключение. Ну и после этого можно переходить в один из соседних. «Все, у нас ничего», — через пару минут доложила Лиика и сразу спросила, «куда теперь?» «Хороший вопрос. Выбирай направление в любую сторону и лети, куда захочешь. Но, черт, тут очень легко ошибиться, ну и, во-вторых, нарваться на противника». Я прислушался к себе. Странное ощущение, что мы вообще-то как бы и так уже на месте, и нам вроде как никуда больше не надо. Но ведь тут ничего нет. Ладно, делать нечего, проверим. Лиика, давай соседний сектор. И я назвал ей координаты. Хорошо, и пошла предстартовая подготовка. Соседний сектор. Некоторое время спустя. Черт, мы точно что-то делаем не так. Эта мысль так и не покидала меня с тех пор, как мы перенеслись в этот сектор. У меня очень сильное ощущение того, что мы что-то упустили. «И тут ничего нет», — грустно посмотрев в мою сторону, доложила Лиика. У нее как раз закончилось сканирование. «Возвращаемся обратно. Не знаю почему, но я был уверен, что искать портал необходимо именно там». Девушка удивленно взглянула на меня. «Но первый сектор мы уже проверили», — сказала она мне. «Да», — согласился с нею я. «Я это прекрасно помню». И, немного помолчав, продолжил. «Но нам нужно именно туда», и, честно посмотрев ей в глаза, добавил, «Прости, но я не могу сказать, почему так считаю. Это что-то на уровне инстинктов или интуиции. Считай, как хочешь». Девушка в ответ лишь пожала плечами. «Инстинкты позволяют существовать очень многим животным», и она усмехнулась. «Так чем ты хуже них? Возможно, они тебя правильно ведут. Ну, а интуиция...» И она еще раз осмотрела меня с ног до головы. «Такой феномен, как ты, в принципе, не должен был выжить. Ни силы, ни больших умственных или магических способностей». Илиика, еще раз усмехнувшись, пожала плечами. «Что-то же должно было помочь тебе выжить. Так почему это не могут быть интуиция и твои инстинкты? Как мы уже заметили, ты очень странный человек». И девушка стала вводить обратные координаты. Только вот мы не успели уйти из сектора. Мы уже пошли в разгон, когда сюда перешел патруль из 4 кораблей, и практически мгновенно весь сектор накрыло полем глушилки. «Туда!» — быстро приказал я Лиике, указывая в направлении ближайшего астероидного поля. «Нам необходимо время, чтобы подготовиться к обороне. Уйти из сектора они нам не дадут. А если там те, о ком я думаю...» то уже через час-полтора тут будет дополнительное подкрепление. «Поняла», — кивнула мне в ответ девушка. Я же начал быстро оценивать обстановку, численный состав и расовую принадлежность. На таком огромном расстоянии я оценить не мог. Только чувствовал, что на кораблях есть живые и мыслящие существа. Я оценил примерное их количество. А вот понять, есть ли среди них вампиры или их нет, я не мог. Слишком далеко друг от друга мы находились. Так, что за корабли? 3 средних и 1 крейсер. С 2 бы еще можно было сразиться, но не с 4, сказала мне Лиика. «Да, я понял», — ответил я, — «тем более ты не учла, что на крейсере наверняка есть суда поддержки». «И что делать?» — посмотрела на меня девушка. Другие в наш разговор не вмешивались. Я же прикидывал наши шансы. В прямом боестолкновении у нас хоть и был шанс, но небольшой. Так, а просто со средними рейдерами, если, к примеру, не будет крейсера, ты сможешь потягаться?» «Да», — ответила девушка, — «но недолго. Если там опытные пилоты, то они меня рано или поздно зажмут, особенно если хотя бы у кого-то из них есть мелкие суда-перехватчики или истребители. Хватит и парочки, чтобы перетянуть чашу весов на их сторону». «Понятно», — кивнул я и задумался. За что-то на карте зацепился мой взгляд. «Хм», — присмотрелся я к визору. «А ну-ка, смени проекцию», и я показал на заинтересовавший меня участок сектора. «Вот», — ответила Лиика. Остальные девушки, видимо, почувствовав, что я что-то придумал, подошли ближе. «Видишь этот перешеек, соединяющий астероидные поля?» И я показал как раз на тот участок, что меня заинтересовал. «Да», — кивнула Лиика. «Смотри», — и я вновь выделил нужное место. «Мы сейчас тут». Новая точка на карте. Чтобы попасть туда, нам необходимо пересечь очень большое расстояние, но его можно пройти как в открытую, и я показал примерный маршрут полета, так и через вот это астероидное поле. Тут я лишь обвел ближайшее к нам скопление камней. Маршрут через него прокладывать пока не имело смысла. Он уже через минуту совершенно кардинально поменяется. «Так вот», — сказал я, — «через это небольшое поле и тот перешеек ты сможешь подвести корабль к самому большому полю. Преследовать вас будут, скорее всего, лишь средние суда, и то красться они будут очень осторожно». «Я бы так и сделала», — подтвердила мои слова Лиика. «Загнала нас в поле и не давала оттуда высунуться. Ну а мелкие суда отправила бы его прочесывать. Там бы они с их маневренностью нас бы и растерзали». «Понятно», — кивнул я. «Примерно так я и подумал». И еще раз посмотрел на девушку. «Но для меня сейчас важна площадь и объем, где вы сможете скрываться. Это даст то время, что потребуется мне. Вы продержитесь до тех пор, пока я не отключу их глушилку». Девушки удивленно смотрели на меня. «Но она, скорее всего, на крейсере», — произнесла Инака. Все они прекрасно понимали, о чем я говорю. «Да», — согласился я с нею. «Именно поэтому мне и нужно как можно больше времени, чтобы я смог попасть туда. И если у вас будет простор, где вы сможете как можно дольше играть в догонялки, оно у меня появится». «И как ты это собрался сделать?» — посмотрела на меня Инака. «Да есть у меня один план», — пожал я плечами. Она горько улыбнулась. «И, как я понимаю, он мне явно не понравится». Отвечать я не стал, лишь вновь улыбнулся, а потом повернулся к Лиике. «Давай, сейчас астероидное поле, и там я приступаю». А потом двинулся в нужную сторону. «Это хорошо, что мы прихватили с собой и тот корвет, на котором прилетели. Вот и он нам пригодился». Неизвестный сектор, крейсер Агарской империи. Некоторое время спустя. «Капитан!» — обратился офицер, отвечающий за системы слежения. «Мы не смогли распознать неизвестный корабль, но по общим характеристикам его можно отнести к категории малых крейсеров». Телк повернулся к визору, отображающему карту сектора, и по ней проследил за маршрутом пытающегося скрыться от них корабля. Чем-то его очертания были знакомы капитану, но тот не мог вспомнить, где же он мог их видеть. «Они почему-то уверены в том, что нам не нужны свидетели», — произнес он, глядя на то, как этот крейсер неизвестной модификации влетает в астероидное поле. «Мы не могли наследить?» «Нет», — уверенно ответил ему его помощник. «Мы или захватывали всех и пересылали к нам на базу, или сразу уничтожали других, если не были уверены в том, что сможем перехватить их». «Странно», — произнес капитан. «Эти точно пытаются скрыться». И он вновь проверил сектор. Что-то было не так. И он не мог понять эту странность. И это не так было связано с кораблем, который ускользнул от них в астероидном поле. «Галк», — сказал он своему помощнику, — «пригласи-ка сюда нашего консультанта. Может, он что подскажет?» Помощник кивнул и выскочил из капитанской рубки. Вся эта операция велась с подачи этих непонятных эмиссаров, присланных к ним из империи. Было бы гораздо проще, если бы с этим непонятным человеком, вечно ходящим в рясе, с натянутым на глаза капюшоном, можно было бы связаться через нейросеть. Но тот ее почему-то блокировал, хотя капитан и был уверен в том, что она у этого неизвестного есть. А потому, чтобы переговорить с ним, к нему постоянно приходилось кого-то гонять. Прошло не больше минуты, когда в капитанскую рубку вошли двое. Помощник и тот, за кем он и был послан. И сразу же тут стало как-то неуютно. Казалось, что присутствие этого эмиссара само по себе нагнетает обстановку, заставляет нервничать людей и делает его близость просто невыносимо тяжелой. Хотелось как можно быстрее закончить с ним все дела и поскорее уйти. За время совместных полетов с этим якобы консультантом Телк и его команда уже несколько свыклись с той гнетущей и подавляющей атмосферой, что окружало присланного к ним эмиссара. «Господин консультант», — достаточно вежливо обратился к нему Телк, хотя, казалось бы, никакой опасности он не представлял. Один на корабле, полном верных капитану людей, которых с Агарской империей связывало лишь такое эфемерное понятие, как служба. Они давно уже стали в большинстве своем жителями фронтира, вернее, даже не жителями, а пиратами, теми, кто реально держит в руках все узловые точки за пределами Содружества. И такие вот редкие задания, получаемые ими из их бывшей метрополии, воспринимались ими как попытка опять подмять их под власть империи. И отвечали они соответственно. Особенно, когда к ним присылали таких вот консультантов-эмиссаров, говорящих им, что нужно делать и как поступать. Империя была нужна им лишь как поставщик оборудования и точка сбыта товара. В остальном Телк и подобные ему бывшие верные служаки, а ныне свободные каперы, пытались от нее абстрагироваться. Но в этот раз все пошло не так. Тот, кто был прислан к ним в этот раз, очень сильно отличался от тех священников и чиновников, которых иногда судьба и злой рок закидывали сюда. Телк понимал, что этот простой с виду человек, от которого так и веет какой-то странной опасностью, птица совершенно иного полета. А потому ни саботировать, ни перечить ему капитан не собирался. Себе дороже, только увидев его, понял он. Ну а потом был столь странный приказ, который, как оказалось, получил не только он, но и еще несколько отрядов, которым были присланы точно такие же консультанты. «Да», — посмотрели на него слегка красноватые глаза из-под капюшона. «Что вы хотели, капитан?» «Вот», — произнес в ответ Телк, «мы засекли в этом секторе корабль неизвестного типа, но по классификатору, более относящийся к малым крейсерам. Я таких не видел. Может, вы встречали?» И человек отошел в сторону, пропуская консультанта чуть ближе. Тот сделал несколько шагов вперед. «Да, и еще», — вспомнил о забытой детали капитан, «этот корабль явно пытается скрыться от нас. Как только заметили наше появление в секторе, даже не пытаясь выяснить, кто мы, постарались уйти в астероидное поле». Эмиссар посмотрел на изображение, потом проверил маршрут корабля. «Это с полоты», — спокойно ответил он. Нужно обязательно перехватить их. Если не сумеем захватить, то уничтожить. Они ни в коем случае не должны уйти». И консультант стал более внимательно рассматривать карту сектора. «А что они тут вообще делали?» — посмотрел он на капитана. «Нам точно неизвестно», — ответил Телк. «Но когда мы только вошли в сектор, они как раз набирали разгон для прыжка. Мы, активировав глушилку, сбили их прыжок, и они не смогли уйти, а потому постарались укрыться среди астероидов». Эмиссар задумался, а потом посмотрел на экран. «Интересно, они тут оказались случайно, совершая транзитный прыжок, или что-то искали?» «У нас нет сведений на данный счет», — ответил навигатор. «Но, судя по остаточному следу, и он что-то ввел в консоль управления, они тут пробыли не слишком долго, не больше 10 минут, потом стал уходить в разгон». «Значит, транзит», — уверенно произнес Телк. «Нет», — отрицательно помотал головой консультант, — «это спалоты. Они могут проверить весь сектор значительно быстрее, чем все остальные, так что это ни о чем не говорит», — и он на некоторое время замолчал. «Можно выяснить точку назначения их прыжка?» — посмотрел эмиссар на навигатора. «Нет», — отрицательно помотал головой тот, — «слишком мала была разгонная дистанция к тому моменту, как мы активировали глушилку». «Понятно», и консультант опять задумался. «Они близко, но не там, где должны были быть», произнес он не слишком понятную фразу, а потом посмотрел в сторону визора. «А следов пребывания других кораблей вы не обнаружили?» Навигатор стал быстро проверять что-то на своей консоли. «Есть какой-то остаточный след», быстро сказал он, «но ему больше суток». «Так», — насторожился эмиссар, «это, возможно, та причина, по которой они и оказались здесь. Они искали того, кто появился сутки назад, но не нашли и собирались уйти. Хотя, и он опять задумался, можете синхронизировать время начала их разгона со временем нашего появления тут?» Телк перевел вопросительный взгляд на навигатора. «Только с небольшой погрешностью, порядка 20 секунд». «Пойдет», — кивнул головой человек в рясе. Навигатор очень быстро произвел все необходимые вычисления, и по ним выходило, что эти самые спалоты стартовали в момент их появления в этом секторе. «Так, они еще не закончили поиск того, кто им был нужен», — быстро сообразил капитан, просмотрев полученные графики. «Не совсем так», — произнес консультант. «Возможно, они его нашли, но захватить точно не должны были успеть». И, немного помолчав, добавил, «Нам нужен тот, кого они тут пытались найти». «Зачем?» — посмотрел на эмиссара Телк. «Не знаю», — ответил ему тот, «но я знаю точно, что он зачем-то понадобился с полотом». «Понял», — быстро кивнул капитан крейсера, и буквально через минуту недра корабля покинуло 5 звеньев легких истребителей с приказом прочесать ближайшее космическое пространство и особое внимание уделить тому астероидному полю, возле которого отирался крейсер спалотов, а потом в котором скрылся и сам. Неизвестный сектор. 50 минут спустя. Огромный каменный гигант посреди таких же мелких и больших обломков, бывших когда-то много миллионов лет назад еще целой планетой. Что с ней случилось, никто уже рассказать не может, но сейчас о ее существовании напоминают лишь эти разбросанные по сектору каменные глыбы. И вот вокруг одного из таких обломков прошлого летят 4 небольшие точки. 5-я осталась на подлете, обеспечивая общее прикрытие звена малых истребителей и контролируя обстановку вокруг. «Главный!» — раздался голос в пустом эфире. «Это 2-й. У меня какой-то слабый сигнал помех в зоне передачи. Только вот они идут прямо из астероида». Проходит пара мгновений, и тому, кто сообщил о замеченном сигнале, приходит ответ. «Со стороны астероида?» — уточняет главный. «Нет, не со стороны астероида», — поясняет 2-й, — «а из него. Такое ощущение, что там внутри или какие-то металлы, или... или эти помехи дает система сканирования корабля. закончил за него главный. Звено, уже обращаясь ко всем, отдает он приказ. Проверить заданный вектор, только осторожно. И теперь, если взглянуть со стороны, то можно было бы наблюдать, как те же самые мелкие точки разлетелись в разные стороны, а потом, практически крадучись, стали приближаться к какой-то известной только им точке. «Главный, тут пещера», — сообщил один из пилотов. «Сигнал идет оттуда». «Да, вижу», — ответил ведущий звена малых истребителей. «Пятый, лети к нам. Нужны твои глаза и уши. Третий, займи его место». «Понял», — отозвался тот, что прикрывал группу со стороны подлета к астероидному полю. И небольшой одинокий кораблик углубился в каменные лабиринты. Но его наблюдательный пост недолго пустовал. Это место буквально через пару секунд занял очень похожий на него юркий корабль, только с гораздо меньшим количеством навесного оборудования. «Главный, я на месте», — сообщил малый разведчик. Этот истребитель отличался ото всех остальных тем, что был под самые брови нашпигован различным сканирующим оборудованием. «Иди, мы тебя прикрываем». И маленький проворный кораблик заскользил ближе к обнаруженной пещере. «Главный, тут малое судно. Судя по остаточному выхлопу, какой-то рейдер, но он находится в режиме полной маскировки. Отключены все системы, похоже, включая и систему жизнеобеспечения. Что непонятно. Для более точных сведений нужно залезать внутрь». «Погоди», — отозвался ведущий. «Сейчас узнаю, необходимо ли это. Похоже, то, что нужно, мы уже нашли и так». «Жду приказа», — пришел ответ от пятого. Ведущий звена малых истребителей, в свою очередь, сообщил о находке на головной корабль. И уже там приняли решение, пока не лезть вглубь пещеры, а только лишь контролировать ее снаружи. Вытянет же судно оттуда более бронированный и подготовленный средний транспорт. И уже через 5 минут к пещере подлетал выбранный агарский средний боевой корвет. Он закинул в пещеру автоматические захваты и пару технических дроидов, которые и зацепили их за находящееся там судно. А еще через 10 минут это полумертвое судно швартовали в доки крейсера. И судя по сканеру биологической активности, на этом малом рейдере находился всего один человек, и он был все еще жив. Неизвестный сектор, крейсер агарцев, 50 минут спустя. Так, вогнать себя в кому оказалось не таким и сложным делом, как мне подумалось сначала. Гораздо сложнее перед этим было все обставить так, чтобы те, кто будет искать меня, поверили в то, что я появился в секторе энное время назад. Но тут я вспомнил про тактику отложенного разгона, когда топливо выгорает значительно медленнее. При этом след присутствия остается как от более старого присутствия тут корабля. Конечно, есть несколько косвенных проверок, которые позволяют определить, а действительно ли это старый след или отложенный разгон. Но про них необходимо помнить и знать. А это требует дополнительного времени на анализ. Так что я надеялся на то, что об этом не вспомнят. Проще было спрятать корабль. Мест было очень много. Каверна, пещеры. Я выбрал последний вариант. Очень большая пещера, можно было без труда туда засунуть и среднее судно, не то что мой малый рейдер. Только вот оказалось, что если я перейду в режим полного радиомолчания и маскировки, то меня тут фиг кто отыщет, даже если будет очень сильно этого желать. И пришлось немного поломать свой передатчик, чтобы он пускал в эфир пассивный белый шум. В связи с этим пришлось сразу же перестраивать и свою легенду. А потому на самом корабле я устроил следы проходящих тут некоторое время назад боевых действий. Повредил некоторые второстепенные приборы и обивку рубки и основного коридора. Это объяснило и повреждение передатчика, и мое нахождение в медицинской капсуле, когда меня разыщут. Мол, при побеге меня ранили, пришлось восстанавливаться. К тому же я перезаписал лог использования утилизатора. Теперь он покажет при запросе к нему, что недавно через утилизатор прогнали определенный объем биологической материи, по своей массе равной как раз массе трех человек, ну или сполотов. Вдруг кто придерется к моей легенде и начнет проверять даже такие мелкие детали. Все это было сделано с одной целью. Вдруг первоначально я окажусь не на том судне, с которого и активирована глушилка, перекрывающая сектор. Я, конечно, был более чем уверен в том, что она на крейсере, но мало ли что. Ну а теперь ждем. И ждать, если я правильно все рассчитал, мне придется недолго. Эфирные помехи, создаваемые передатчиком, слишком необычные для простого белого шума, выдаваемого в эфир, чтобы на них не обратить внимания. Так что их точно заметят. А теперь пора спать. Мира нет, смерти нет. Есть только покой, есть только мгла, есть только какая-то белая хмарь, окутывающая меня, есть только яркий свет в глаза, потряхивание. «Капитан, он очнулся!» — слышу я чей-то голос. Проверяю свое состояние. Вроде все нормально, только лишь какая-то странная легкость во всем теле и непонятная бодрость растекания по венам, будто там и не кровь вовсе, а живая и горячая энергия. Пытаюсь слегка раздвинуть руки. «Ну да, а ты что думал? Будет кто-то держать тебя несвязанным по рукам и ногам, да еще и в присутствии высшего командного состава. Ну, тут, конечно, не связали, а надели какие-то наручники, да на шею нацепили какую-то штуку. Чувствую там то, чего раньше не было». «Не дергайся», — раздается спокойный голос со стороны. «Оковы надеты на тебя для твоей и нашей безопасности. На шею надет подавитель воли, хотя наш консультант сказал, что он на тебе не сработает. Но я не понял, почему. Сейчас ты находишься на боевом крейсере Агарской империи. Твой корабль был найден нами во время патрульного вылета. Ты меня понимаешь?» И надо мной склоняется лицо обычного мужчины средних лет в летном комбинезоне без знаков различия. «Да», — тихо, хриплым голосом произношу я, — «вы нашли мой корабль, и я теперь у вас». «Все верно», — подтвердил он. «Нам интересна причина твоего появления здесь. Этот сектор является закрытым для посторонних. Что-то я не помню никакой информации о том, что на территории фронтира вообще есть закрытые секторы. Видимо, мы с агарцами учили разные базы. А также к тебе у нас есть еще несколько других вопросов». «Я понял», — отвечаю я ему, — «и готов с вами сотрудничать. Но...» И я вроде как замялся, подыскивая, что сказать. Но за меня закончил тот, кого назвали капитаном. «Тебе нужны гарантии?» «Да», — подтвердил я. «Если твои сведения окажутся полезны или интересны, мы подумаем над тем, что ты просишь», — сказал он. Правда, при этом его взгляд был настолько холоден и равнодушен, что я понял, думать он будет ровно долю мгновения. И то, скорее всего, уже подумал и решил больше не забивать свою голову пустяками. Однако сейчас я им все еще нужен. «Что вы хотите знать?» — как бы с надеждой спросил я. «Не сейчас», — ответил капитан. «Через несколько минут подойдет еще один человек. Побеседовать с тобой желает именно он. Пока отдыхай». И он направился к выходу. Я этого, конечно, не видел, голова была зафиксирована строго в одном положении, но, судя по шагам, он удалялся. Потом я услышал, как захлопнулась дверь. Осматриваюсь внутренним взором и пытаюсь выявить метрические матрицы. Ага, меня охраняют двое. Один тут, в медкаюте, а второй со стороны коридора. Что еще? На корабле больше сотни человек. Но не это главное. Я увидел того, кого, в общем-то, и ожидал тут встретить. Вампир. И не простой, а, судя по всему, именно маг. И сильный. Хорошо, вижу, что капитан, та метрическая матрица, что удалялась отсюда, направился примерно в его сторону. Других вампиров на крейсере нет. И то хорошо. Не знаю, раскусят они меня или нет. Хотя он вроде как меня уже видел. А то кто бы сказал капитану, что этот ошейник-подавитель на мне не сработает. Других магов на корабле тоже вроде как нет. А то, что этот ошейник — своеобразный магический артефакт, я уже понял. И работает он через ментальное поле, которого у меня нет. Ладно, но не лежать же мне тут до бесконечности. Задача раз выполнена, меня протащили на корабль. Подавитель тут, его метрическую матрицу я тоже уже обнаружил. И не простой подавитель, а аналогичный тем, которыми пользовались архи во время войны. Их разработка более надежная и функциональная. Перекрывает не только возможность прыжка, но и передачу данных через гипер. По факту обрубает еще и связь. Значит, это точно не пираты. Такие штуки после войны изымались на нужды различных государств и правительств. Вроде как полезные, но очень опасные. И если есть у соседа, то и у меня должно быть. Вот по такому принципу их и растаскивали. Правда, потом и Содружество научилось создавать свои глушилки, но, как я уже и говорил, они оказались не столь универсальны и эффективны, а потому наследие войны с архами все еще пользовалось большим спросом. И именно одна из таких глушилок была тут, на крейсере. Можно было ее отключать. Но еще рано. Девочки выйдут из астероидного поля и прямо под пушки крейсера. Нет, необходимо сначала его, а потом по возможности и парочку других кораблей вывести из строя. Но для этого, как минимум, необходимо выбраться из удерживающих меня наручников и медицинской капсулы, к которой меня приковали. Так что задача номер два – выбраться отсюда. Задача номер три – захватить крейсер, ну или перехватить хотя бы временное управление над ним. Задача номер четыре – помощь союзникам. Задача номер пять – отключение глушилки. Ну и последнее – это сам побег отсюда. За мной никто не прилетит, и тут в секторе ждать не будет. Местом встречи для нас я назначил соседний сектор. Приступаем. Я только недавно подключался к нейросети одного пирата, вернее, агарца-священника, который руководил пиратами. И по факту я управлял им через интерфейс своей нейросети. Но вот получится ли подобное проделать с человеком, находящимся в сознании и полностью контролирующим себя? Хотя вот контроль я могу и отключить. Пусть сознание сидит в своей черепушке. Его очень просто там изолировать, тут даже никого убивать не нужно. Всего один переключатель. Для магов это была совершенно бесполезная атака, которую я и нашел, воюя с ними в мирах Даага. Но пока они в сознании, маги могут работать с энергиями и сражаться, и вести бой. И тут неважно, находится это сознание в дееспособном существе или оно изолировано от него. Но вот для обычных людей это практически полная потеря контроля над телом. Чувствовать и ощущать сможете все, как и раньше, а вот управлять своим телом уже не будет никакой возможности. На это я и ориентируюсь. Быстро отключаю охранника, находящегося в каюте. Все, теперь он не может воспользоваться даже нейросетью. Черт, не учел, что он и телом управлять не сможет. Не подумал, а из-за этого тот завалился на пол, да еще и с таким шумом, что его отзвуки привлекли внимание и того, что находился снаружи. Открывает дверь и заходит внутрь. Ничего не может понять. Я как лежал, так и лежу, прикованный к ложу медицинского комплекса, а его напарник валяется посреди комнаты. Но ничего, буквально мгновение этот агарец даже осознать еще не успел, как и он уже валится вниз. Но я успеваю перехватить управление над его телом, и он не падает на пол, а поднимается и выходит в коридор, заняв свое место. Нет необходимости привлекать внимание к тому, что тут происходит. Итак, скоро должны заметить некоторую странность в поведении этих охранников. Но это произойдет не сейчас, а значит, у меня есть время. Сейчас же я подключился ко второму. Так, подойди к медицинскому комплексу, открой его, вижу, как отползает крышка в сторону. Освободи пленника от наручников. Это мне повезло, что у него был магнитный ключ, а то он освободил бы меня путем отсечения рук. Что-то я не подумал о том, что тот может в буквальном смысле этого слова трактовать все команды. Как-то не отвык я еще от того, что они все-таки люди и были ими. Теперь по факту это лишь оболочки, управляемые мною. Так, чтобы не привлекать внимание систем слежения, остаюсь лежать в камере, но наклоняю голову влево, так мне удобнее контролировать комнату. В коридоре все нормально, его я взял под контроль силами первого охранника, отправленного туда. Так, что мне необходимо? Да тут все относительно просто. Уже множество раз опробованная и отработанная процедура по захвату контроля над судном. Сначала искины, потом охранные дроиды. Блокирую все входы и выходы. Блокирую все судно и взлетную площадку. Блокирую систему связи. Так, теперь уже не страшно. Можно вставать. Охранных и боевых дроидов отправил на зачистку корабля, а сам в сопровождении двух живых кукол направился в сторону рубки. Там сейчас тот, кто мне нужен. Ну, и еще оттуда я смогу управлять кораблем. Неизвестный сектор. Крейсер Агарцев. Капитанская рубка. Несколько минут спустя. А вот и рубка. Чувствую. Они уже поняли, что что-то не так, тем более и вампир как-то странно стал светиться в ментальном плане. Если бы я не знал, что это силовой щит, который он на себя наложил, то это было бы огромным сюрпризом. К тому же он начал для чего-то очень уж интенсивно закачивать ментальную энергию. А это неспроста. Такое делают лишь для какого-то очень уж мощного плетения. Только вот я ничего не видел. А значит, он вбухивает всю эту энергию в какой-то артефакт. И надо бы его вырубить до того, как тот активируется. Так, в помещение я смогу залететь без проблем. Экипаж отключить тоже не составит труда. Они также будут совершенно беспомощны. А мне большего и не нужно. Только вот вампир, интересно, никогда не проверял на практике тот силовой щит, что я тогда купил на станции. Это же, по факту, энергетический барьер. И он должен работать, как и обычный щит. Активирую его. Вношу изменения в метрические матрицы членов экипажа, разблокировываю двери рубки и быстро проскальзываю в нее. Ага, на вампире нечто похожее. Но что странно, он не готовится к бою, а еще быстрее начал закачивать энергию в свой артефакт. Даже перегнал туда ментальную энергию из своего щита зачем-то. «Мать!» — мелькает в моей голове четкая схема, вытащенная из памяти веков. Не знаю, кто и откуда мне ее подсунул, но я понял, что пытается сделать вампир. Он маг, не воин. И он делал именно то, что и должен был. Этот вампир хотел сообщить о противнике, которого они встретили, а также о корабле с полотов, который тут перехватили. Как я считал эти данные из вложенного в плетение артефакта сообщения, не знаю, но сделал несколько быстрых шагов вперед. Канал и откачка энергии, иначе я не успеваю его отключить. Вампир понял это и стал тянуть уже собственные жизненные силы. Что же за мощный у него должен быть артефакт? Да фиг вам, обычный, но для того, чтобы пробить поле глушилки, ему требуется очень много ментальной энергии. Вот ее-то и пытается передать в артефакт вампир. Нет, оказавшись на расстоянии удара, констатирую я, ты не успел. И провожу связку, но в последний момент не наношу добивающего удара. Зачем? Время еще есть. Я смогу его допросить, тем более псион у меня с собой был, только он на корабле. Черт, надо за ним сбегать. Проверяю, что никто не придет в сознание. Обезвреживаю вампира, забираю его артефакт и все, что у него есть с собой. Так, а он и не в образе человека вовсе. Какое-то странное существо, только голова напоминает людскую, и то лишь лицом. Теперь понятно, почему он был в капюшоне. Хорошо, быстро бегу на свой корабль. По дороге две стычки. Ну как, наткнулся на недобитых пиратов-агарцев и отключил их. Так, вот и мое судно. Быстро иду в сторону сортира. Ну а чего? Не думаю, что тут будут искать захоронку. Ножи и оружие на месте, и скины тоже, но мне сейчас важнее псион. Он тоже тут. Забираю все и возвращаюсь в каюту. Тут ничего не изменилось. Только вот вампир необычайно быстро восстанавливается. Еще одна парализация на него. А теперь приступить к работе. Как отключать их настройку на самоуничтожение, мне известно. Так что с ним справился без особых задержек. Он был первым. Пока проверял остальных, тех, кто был здесь, Кира обрабатывала те данные, что мы получили с вампира. И вот тут меня ждали очень плохие новости. Вампиры точно узнали, что портал в том секторе, из которого мы перед этим отбыли. Но кроме того, я теперь знал, почему мы его не обнаружили. Он открывался с определенной периодичностью. Какой, точно неизвестно, но потом держался что-то около 3 часов. Но тем не менее, по расчетам вампиров, портал должен был активироваться с часу на час. Точнее, моему источнику информации известно не было. Это была не его работа. Он и еще несколько остальных мобильных групп должны были обеспечить безопасность того сектора с различных направлений, перекрыв эти направления глушилками. Нас тут встретить они никак не ожидали, ведь мы разминулись с их прошлым визитом сюда на 40 с небольшим минут. Ну да ладно, главное я узнал. Девочек в искомый сектор отправлять нельзя. Там они нарвутся на такую встречу, что мало не покажется. Так что пока необходимо освободить для себя этот и использовать его как дальнейший плацдарм для нападения. Благодаря активированной глушилке корабли противника от нас не уйдут. Осталось только зажать их перекрестным огнем с 2 сторон, ведь теперь явное огневое преимущество на нашей стороне. Что-то мы не договорились о той частоте, на которой будем вести переговоры, но можно поступить по-другому. Неизвестный сектор. Крейсер «Анчар», капитанская рубка. Несколько минут спустя. Инака с тревогой смотрела на экран. Они уже больше часа ускользали от преследовавших их средних судов и малых поисковых истребителей, при этом стараясь особо не удаляться от того места, где они оставили Дима. Этот странный и во многом непонятный для нее человек должен был в случае успеха своего плана, деталей которого он так и не рассказал, деактивировать глушилку и дать возможность им перейти в соседний сектор. Сам же он последует туда вслед за ними. Но условное время подходило к концу, а ситуация в секторе так и не изменилась. Лийка была отличным пилотом, и если бы не она, то их уже не единожды бы зажали в ловушку, но им удавалось уходить от противника. И вот сейчас очередной вираж. «Тарк!» — Инака впервые услышала, как начала ругаться Лийка. «Там это мелочь, в тот сектор нам лучше не соваться. Но другого пути у нас нет». Это она рассказывала Тае, которая сидела в кресле второго пилота и выполняла функции тактика и навигатора. «Давай постараемся прорваться через этот участок», — предложила она. «Там хоть и открытая площадка, но среагировать на нас успеет лишь один корабль да крейсер. А если мы сунемся к этой мелочи, то завязнем, отбиваясь от них, и нам в тыл зайдут их рейдеры». «Да», — согласилась Спалотка, — «наверное, так и стоит сделать». И она быстро провела их небольшой крейсер меж 2 разлетающихся астероидов, выскакивая в открытый космос. Но не прошло и пары секунд, как они нырнули обратно. Однако что-то было не так. Инака не могла понять, что ее смутило. «Почему они не открыли огонь?» — неожиданно спросила Тая, повернувшись к Лийке. «Мы задержались на развороте на 0,002 секунды дольше. Их искины уже отслеживали нас». «Не знаю», — слегка растерянно ответила ей Спалотка. «Простите», — вдруг раздался голос Кинаи, которая сидела просто в уголке каюты и старалась никому не мешать. Тут начал гореть какой-то огонек, и она указала на мигающий индикатор приборной панели. «Что это?» Инака, чувствуя какой-то подъем, посмотрела на Лиику. «Сигнал общей передачи», — ответила она, а потом спросила, «включить?» «Да», — уверенно ответила ей креатка. Несколько мгновений, и помещение рубки заполнил спокойный мужской голос. «Говорит тупой дикарь», — начал вещать он. «Общий огонь по целям. Отчет 19. 18. Это Дим». Лицо Инаки прямо расцвело, когда она услышала эти слова. «Он изменил план», — посмотрела на нее Тая. «Уверена, что для этого есть какие-то веские причины», — согласилась с ней креатка. А потом вслушалась в монотонный голос. «Отсчет подходит к единице». «Приготовиться!» «Отсчет принят», — доложила Лиика. И они начали пробираться к одному из соседних выходов из астероидного поля, но не к тому, через который проскользнули сюда. «Один!» Вместе с началом отсчета они вырвались на оперативный простор. «Частота — день рождения Инаки!» — прозвучало последнее общее сообщение, и потом эфир затих. «Когда?» — только и посмотрела Лиика на креатку. Та назвала ей нужную дату. «Не хватает!» — пробормотала Спалотка. «Поставь девятки перед каждой цифрой», — порекомендовала ей Тая. Если он использует армейский шифр, то они делали именно так. И буквально через мгновение они услышали голос молодого парня. «Девочки, рад, что вы в эфире!» И сразу переход к работе. «Подсветка цели номер один. У меня нет никакого желания гоняться за ними по всему сектору, а нам нужно кое-что обсудить». «Принято», — ответила ему Лиика. И только тут они сообразили, что парень сейчас вообще-то говорил о том, что собирается в одиночку управлять крейсером, который для этого, в принципе, не предназначен. Там необходимо как минимум трое, но ничего подобного. Первый же маневр и выстрел показали, что Дим вполне справляется со своей работой. «Потом узнаем», — только и произнесла Тая и показала рукой вперед. «Огонь!» Лиика навела оружие, и странный энергетический выброс ушел в пространство. Мгновение, и среднего корабля нет. «Он полностью сбил его щит, дав мне сработать на полную», — пояснила девушка. Еще несколько минут боя, и от агарцев не осталось никого, только обломки. У спалотов на кораблях, особенно боевых, стояло очень мощное вооружение, о котором в Содружестве было мало что известно. И сейчас девушки еще раз убедились в этом. А еще через пару минут с ними связался через видеоканал сам Дим. «Значит так», — сразу сказал он, перейдя к делу. «Глушилку я пока отключать не стал, чтобы вы случайно не прыгнули в искомый сектор. Он захвачен, и нам необходимо решить, что делать дальше». И Дим, немного помолчав, продолжил. «Только времени у нас очень мало. Скоро этот патруль должен был выйти на связь, а если он этого не сделает, то его будут искать». «И не из-за кораблей, а из-за того имперского эмиссара, что тут был. Вы, я надеюсь, понимаете, кто это?» Инака и Лиика кивнули головами. «Тогда дальше», и парень на некоторое время задержал свой взгляд на лице Инаки. «Я не хочу, чтобы вы совались в тот сектор». «Что?» — возмутилась креатка. «Да», — твердо посмотрел на нее Дим. «Вас там разнесут сразу». «Вы не на том судне, которое оставит без внимания в нужном нам секторе». И только сейчас до девушек стало доходить, что, возможно, вся эта многоходовка была задумана не просто так и не просто для того, чтобы уничтожить пиратов. Она была необходима Диму, чтобы сбросить их самих и отправить на станцию. Это поняли они разом и все. «Я тебя убью!» — медленно процедила сквозь зубы Инака. «Только вернись!» «Хорошо!» — покладисто согласился Дим. «Договорились!» После чего действие глушилки пропало. «До встречи!» — обаятельно улыбнувшись, произнес Дим, и тот крейсер, на котором он находился, стал переходить в разгон. «Убью!» — только и повторяла Инака, сжав кулаки. «Убью! Убью!» А еще через минуту они в секторе остались одни. «Нужно уходить», — посмотрела на нее грустными глазами Лиика. «Обратно на станцию, как он и просил». Креатка стояла с потемневшим лицом, так и не разжав руки, и пустым взглядом смотрела в сторону экрана, отображающего карту сектора. а потом, медленно повернувшись к Спалотке, почему-то очень спокойно сказала «Да». Прошло еще несколько минут, и о том, что в этом секторе был кто-то, напоминали лишь обломки тех судов, что парили возле астероидного пояса. Да в самом поясе в режим консервации переходили оставленные тут малые и средние истребители, которые преследовали странный крейсер. Но о дальнейшей судьбе этих пилотов так никто ничего и не узнал. Они сами выбрали свой путь, и он привел их именно сюда. Ну а те, кто должен был идти дальше, ушли, несмотря ни на что.